Глава 28. Общими усилиями с участием местных рыбаков был составлен план штурма Затона. Решено было переправиться на резиновых лодках на другой берег реки за километр от установленного местонахождения Липатова с одной и с другой стороны, чтобы окружить. Дальше предполагалось добираться пешком, разделившись на небольшие группы, дабы преступник, а Липатов уже мог считаться таковым, поскольку похитил человека, не удрал. Ночь выдалась светлая, лунная. С одной стороны, это было хорошо, поскольку так легче ориентироваться на местности, а с другой, группу захвата тоже проще было разглядеть. Оставалось надеяться на то, что этой глубокой ночью Липатов спит крепким сном и даже не предполагает, что его местонахождение уже вычислили. Гуров и Кричко руководили операцией и среди первых ринулись вперед по направлению к нужной точке. Страха у них не было, напротив, присутствовало непреодолимое желание побыстрее разобраться с дерзким похитителем Маши и вызволить ее из заточения. «Стас, не шуми, как медведь или лось, честное слово. Ты же в армии служил, вспомни, как тебя учили. Посмотри на ребят из спецназа, я их вообще не слышу и не вижу, будто мы одни в этих дебрях». «Да, ночка выдалась что надо, на свежем воздухе, под открытым небом. До места еще далеко, Лев. Мои шаги сейчас слышишь только ты и животные в лесу, тот самый лось, которым ты меня сейчас обозвал. А вдруг он не спит и наблюдает за тобой, а ты тут шаркаешь и ветками хрустишь?» «Да, вполне может быть. Он же не дурак, бывалый тип. Знает, как наши ребята работают. Нужно быть осторожнее». К назначенному месту Гуров и Кричко добирались около 30 минут. Расстояние было небольшим, но непролазные дебри сковывали движение и не позволяли ускориться. Оставалось каких-то 100 метров, как вдруг прозвучали выстрелы. Холодный пот пробежал по спине Льва Ивановича, ведь где-то здесь была его Маша, которая могла пострадать. За себя он не переживал. «Лева, ложись, он где-то рядом», — скомандовал Стас. «Вооружен, вот гад! Наши не будут стрелять, знают, что мы идем с противоположной стороны. А как его брать тогда будем, если силы не равны?» Гуров смотрел по сторонам, практически не моргая. Он пытался разглядеть в темноте преступника, но даже лунный свет не помогал. Стаса рядом уже не было, он словно провалился сквозь землю, растворился в черном лесу. Ориентироваться Гурову приходилось только на звук выстрелов. Вперед, в сторону, левее, кажется, уже где-то рядом. На секунду появилось ощущение, что неподалеку промелькнул Липатов, но глаза не успели зафиксировать, где именно он был. Еще через мгновение выстрел, потом еще и еще звуки завязавшейся борьбы. Гуров бросился в заросли неподалеку, где ветки раскачивались из стороны в сторону. Там, в кустах, два тела сплелись в один клубок и кубарем катались по земле так, что разобраться, кто это, было невозможно. Вдруг резкое движение, звук тяжелого глухого удара еще раз, и вот один из двоих обездвижен. «Клиент готов!» — послышался голос Стаса. «Стас, родненький, ты цел? Ты как?» — подбежал Гуров к Кричко. «Нормально, артачился гаденыш. А ты, Лева, сравнил меня со спецназом. Да я круче в 100 раз. Где ребята-то? Нет их рядом, а преступник, вот он, у моих ног лежит». Через несколько секунд к месту боя подтянулась вся группа захвата. Липатов пришел в сознание, но больше не мог оказывать сопротивление. Да он и не пытался, только бормотал что-то про адвоката и поносил Гурова отборной бранью. Лев Иванович не обращал на ругань и угрозы никакого внимания. Дело привычное. Так вели себя практически все пойманные преступники. «Стас, ну даешь, ну молодец! Ты сегодня настоящий супергерой!» — похлопал полковник по плечу товарища. Одномоментно Гуров ощутил на своей ладони что-то липкое и влажное. В темноте видно не было, в чем у него испачкана рука, но он понял, что кровью. «Я рад, что ты оценил мои способности», — тихо произнес Стас и медленно сполз вниз по стволу дерева, о которое опирался. Кричко получил ранение. Нельзя было терять ни секунды. Тогда Гуров понял, что не зря вызвал ребят на подмогу, хотя в захвате непосредственного участия они фактически и не принимали. Стаса погрузили на импровизированные носилки, которые смастерили тут же из подручных материалов, и осторожно понесли в ту сторону, где остались лодки. Кричко был без сознания. Лев Иванович всей душою переживал за друга, но понимал, что его товарищи сделают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить Стаса в больницу. Здесь, в лесу, где-то оставалась его Маша, которой все еще могла угрожать опасность. Без раздумий он рванул туда, в здание, которое обозначилось на снимке, сделанном со спутника. Пробивая себе путь через дебри, Гуров не шел вперед, а почти бежал. Лицо, руки царапали колючие ветки, будто обжигая своими хлесткими ударами. Но всего этого Лев Иванович не замечал. У него была цель — найти свою жену, найти живой и невредимой. Ведь никто не мог дать никаких гарантий, что этот ублюдок Липатов ничего с ней не сотворил. Когда он наткнулся на избушку, в которой предположительно находилась Маша, дрожь пробежала по его телу. Это был очень волнительный момент. Он обошел ее со всех сторон. На двери висел амбарный замок, а ключей, естественно, у него не было. «Маша! Маша! Маша!» Сначала шепотом, а потом все громче и громче стал повторять Гуров. «Лева, я здесь! Лева, внутри!» — послышался голос Марии. Гуров хватал все, что попадалось ему под руки, и что есть мочи, бил по замку в надежде, что тот разлетится от своей старости и дряхлости, но он не поддавался. Тогда Лев Иванович спустился на берег реки и отыскал там увесистый камень, который со всего размаху бросил на замок. Сработало. Толстенная дверь отворилась, и показалась знакомая фигура любимой жены. «Машенька, ты в порядке? Все хорошо?» Гуров то осматривал жену, то обнимал, крепко прижимая к груди. «Лева, все хорошо. Со мной все нормально. Я так тебя ждала. Я слышала выстрелы где-то далеко. Это он? Это он стрелял, Липатов? Все живы?» «Все живы, только...» «Что только?» «Стас ранен. Зацепил его этот подонок. Ребята сейчас с ним. А я к тебе сразу. Я так и понял, что ты здесь. Мы вычислили это место. Он нам звонил вчера, денег требовал. Хотел свалить за бугор, да не тут-то было». «Да, я краем уха слышала его разговор. Он с кем-то обсуждал побег в Турцию. Лева, после этого у меня началась паника. Я понимала, что ему не нужен лишний балласт в виде меня, а в живых он явно не оставил бы мою персону». «Почему ты так думаешь?» «Я чувствую. Это страшный человек, понимаешь? Ему плевать на жизни других. Для него самое главное — деньги». «Допрыгался. Теперь в ближайшее время они ему не понадобятся. Закроют этого негодяя надолго. Я сделаю все для этого, в рамках закона, конечно же». «И что, все? Дело закрывать будешь?» «С чего ты взяла? Это только начало. Он действовал не один, у них целая шайка. Парня убрали в Питере. Но ничего, я уничтожу это осиное гнездо. Что он с тобой сделал? Рассказывай, как он с тобой обращался». «Мне повезло, Лева. Я совершенно не пострадала, если не считать моих панических настроений и потерянных нервных клеток. И еще...» — несмело продолжила Маша. «Что?» — замиранием произнес Гуров. «Этот уголовник меня поцеловал!» Брезгливо вытерла губы Мария и заревела во весь голос. Все же эмоции дали о себе знать. Следующие полчаса Гуров не отпускал из своих объятий Машу, а она плакала на его плече, как маленькая девочка. «Эх, Машка, если бы я знал, что все так закончится, никогда бы тебя не вовлек в это дело. Ты пережила такой стресс!» «Да, теперь мне положено море, шоколад и шампанское!» — сквозь слезы пошутила Маша. «Будет тебе все. Обязательно будет. Вот Стаса на ноги поставим и улетим с тобой в теплые края». «Так я и поверила. А как же твое осиное гнездо?» «Не переживай, я скоро с ним справлюсь. Уничтожить его теперь для меня — дело принципа.